году. Сект принял меня молча, но в конце высказал свою точку зрения на положение в Китае и сообщил о планах Чан Кайши прекратить латентную гражданскую войну. Он заявил: «Чан Кайши — злейший враг коммунизма, этого нельзя не видеть». Такова была моя последняя встреча с сектом. При этом он заметил, что Бломберг избегает бесед с ним. Примерно через год мы с почестями похоронили его на кладбище инвалидов в Мюнхене. Примерно в середине декабря 1937 года, после тяжелой болезни, умер Людендорф. Примечание. Эрих Людендорф, 1865-1937 год, генерал пехоты в отставке. В 1916-1918 годах первый генерал-квартирмейстер генерального штаба действующей армии ОХЛ, возглавлявшегося Гинденбургом. Торжественные похороны Людендорфа состоялись 24 декабря 1937 года в Мюнхене. 9 ноября 1923 года Людендорф участвовал под началом Гитлера в неудавшемся пивном путче в Мюнхене против правительства Веймарской республики, возглавлявшегося Гинденбургом. Фюрер приказал устроить ему государственные похороны и обязал Бломберга произнести надгробное слово. Самого Бломберга Гитлер торжественным актом осенью 1937 года произвел в генерал-фельдмаршалы и вручил ему фельдмаршальский жезл перед собравшимися на этот акт в большом зале здания военного министерства высшими офицерами Рейха. Поездку в Мюнхен я совершил в небольшом специальном поезде вместе с самим новым фельдмаршалом в только что подаренном ему фюрером современном салон-вагоне. Мы, предназначенные для сопровождения фельдмаршала, высшие офицеры, должны были забрать его из Оберхофа, Бавария, а на обратном пути из Мюнхена вновь доставить его туда. Мы даже и помыслить не могли, что это станет его последней поездкой в подаренном салон-вагоне, а уж сам-то он и подавно не предчувствовал своей судьбы. Дело в том, что после смерти своей жены Бломберг захотел жениться снова. Он в доверительной форме сам подтвердил мне это свое намерение сразу после нашего возвращения в Берлин, сказав, что, не привлекая к этому внимания, хочет жениться в январе 1938 года. Правда, дама его сердца из простого общества, но это его не смущает. Он уже окончательно решился на такой шаг. Ведь, говорил он мне, в национал-социалистической Германии иметь женой дитя народа, как он выразился, вовсе не позор. Ну, а пересуды так называемого светского общества ему совершенно безразличны. Он, мол, созвал своих детей и откровенно поговорил с ними, они его вполне поняли и никаких трудностей ему чинить не станут. Вот и все, что моя семья и я сам узнали из его собственных слов. Итак, безымянное дитя народа. Странные мысли одолевали меня, но спросить Бломберга я не решался, раз сам он все равно из каких побуждений молчал. От своих адъютантов я узнал, это было примерно в середине января, что гражданское бракосочетание состоится в самом узком кругу, а свидетелями пожелали стать Гитлер и Геринг. Примечание. Бракосочетание состоялось 12 января 1938 года. В связи с этим Йодль записал в своем дневнике 12.1.1938 года: «Генерал-фельдмаршал, обескураживающе внезапно женится на некой фройлайн Грун. Вторая жена фон Бломберга Эрна, в девичестве Грун, была дочерью массажистки из берлинского района Нойкёльн». Я на этот официальный акт венчания в церкви не предусматривалось, приглашения не получил. Присутствовали, если не ошибаюсь, только трое адъютантов военного министра и друг семьи, бывший адъютант от военно-морского флота фон Фридебург. Вечером Бломберг с молодой женой отправился в свадебное путешествие.